Все чаще навстречу им плыли многоэтажные ледяные колоссы, вонзающие в небо острые грани. Безжизненные, белые, они величественно двигались в тишине, будто корабли-призраки. Но лишь только из-за туч на минуту выглядывало солнце, как лед оживал и начинал играть всеми цветами радуги. Нансен решил высадиться на берег не в намеченном пункте, а северо-восточнее фьорда Сермелик, и оттуда начать свой поход. В этот день он забыл об осмотрительности и необходимости экономить. Торжественный момент высадки на берег Гренландии был отмечен первым за последние 10 дней великолепным горячим обедом, после которого оба лопаря могли, наконец, вдоволь напиться черного кофе.